Блюда из грибов. Грибы содержат белки, жиры, сахара, минеральные вещества, витамины А, С, Д, ПП и группы В. Они богаты экстрактивными веществами, поэтому обладают хорошим вкусом и ароматом. Съедобные грибы по строению бывают губчатые, белые, подосиновики, маслята, подберезовики, пластинчатые, шампиньоны, сыроежки, лисички, опята, сумчатые, сморчки, строчки. Для приготовления блюд используют свежие, соленые, сушеные и маринованные грибы. Свежие грибы не подлежат хранению, их очищают, промывают, сортируют и нарезают. Белые грибы, подосиновики, подберезовики, лисички, сыроежки обрабатывают одинаково, очищают от листьев, хвои и травинок, отрезают нижнюю часть ножки и поврежденные места, соскабливают загрязненную кожицу и тщательно промывают 3-4 раза. При обработке сыроежек со шляпки снимают кожицу. Для этого их предварительно ошпаривают кипятком. У маслят зачищают ножки и отрезают шляпки, вырезают испорченные червивые места, со шляпки снимают слизистую кожицу и промывают. Белые грибы обдают кипятком 2-3 раза, остальные грибы отваривают 4-5 минут, чтобы они были мягкими и не крошились. У шампиньонов при обработке удаляют пленку, закрывающую пластинки, зачищают корень, снимают кожицу со шляпки и промывают в воде с добавлением лимонной кислоты или уксуса. Это делают для того, чтобы грибы не потемнели. Сморчки и строчки перебирают, отрезают корешки, кладут в холодную воду на 30-40 минут для того, чтобы отмокли песок и соринки. Промывают несколько раз. Затем грибы варят 10-15 минут в большом количестве воды для разрушения и удаления ядовитого вещества – гельвеловой кислоты, которая переходит в отвар. После отваривания грибы промывают горячей водой, а отвар обязательно выливают. При обработке свежих грибов необходимо внимательно сортировать их, так как некоторые ядовитые грибы имеют сходство со съедобными. Лучшими сушеными грибами считаются белые. При варке они дают светлый, ароматный и вкусный отвар. Сушеные грибы перебирают, промывают несколько раз, замачивают в холодной воде на 3-4 часа, затем воду сливают. Маринованные грибы отделяют от маринада и промывают. Очень острые грибы иногда вымачивают. Рецепт 156. Шампиньоны фаршированные. У молодых средней величины шампиньонов отрезать ножки, мелко порубить их, посолить, посыпать черным перцем и перемешать. Затем грибную массу соединить с мелко нарезанным и поджаренным на сливочном масле луком, добавить рубленное крутое яйцо, измельченную зелень петрушки и снова перемешать. Шляпки шампиньонов заполнить приготовленным фаршем, уложить на смазанный жиром противень, посыпать тертым голландским сыром, молотыми сухарями, положить на каждую шляпку по кусочку масла и запечь в духовке до готовности. Слегка подрумянившиеся шампиньоны выложить на блюдо и украсить зелеными веточками петрушки. Шампиньоны – килограмм, репчатый лук – 2 головки, яйцо – 1 штука, сливочное масло – 50 граммов, сыр – 40 граммов, сухари молотые – 2 столовые ложки, зелень петрушки – соль. 157. Рагу из белых грибов и овощей. Свежие грибы отварить, нарезать крупными кусочками, мелкие грибы не резать, и обжарить на растительном масле, затем залить горячим грибным отваром, посолить, добавить томат-пюре, черный перец горошком, лавровый лист и тушить 10 минут. Поджарить на масле нарезанный кружочками лук и нарезанные дольками коренья, репу и картофель. поджаренную до золотистого цвета муку развести охлажденным грибным отваром и вместе с подготовленными овощами и картофелем добавить к грибам, все хорошо перемешать и продолжать тушить на слабом огне до полной готовности продуктов. Под конец тушения добавить нарезанные дольками свежие помидоры и дать закипеть. Готовое рагу подавать в глубоком блюде, посыпав нарезанной зеленью петрушки и укропа. Грибы 500 граммов, картофель 5 штук, томат-пюре 2 столовые ложки, репчатый лук 2 головки, морковь 1 штука, петрушка-корень 1 штука, репа 1 штука, помидоры 2 штуки, растительное масло 3 столовые ложки, мука 1/2 столовой ложки, зелень петрушки, укроп, соль, перец горошком, лавровый лист. 158. Грибная запеканка. Свежие грибы отварить и мелко порубить. Грибам добавить поджаренный на растительном масле мелко нарезанный лук, молотые сухари, влить растительное масло и немного грибного бульона. Посолить, посыпать черным перцем и хорошо перемешать. Подготовленную массу выложить в смазанную жиром и посыпанную молотыми сухарями форму, выровнять поверхность, закрыть крышкой и запечь в духовке. Грибы килограмм, репчатый лук 5 головок, растительное масло полстакана, молотые сухари стакан, соль. 159. Пудинг из свежих боровиков. Нарезанный соломкой лук поджарить на сливочном масле. Добавить нарезанные мелкими кубиками боровики. Влить 4-5 столовых ложек горячей воды. Посолить и тушить 20-25 минут. Растертые сырые яичные желтки соединить со сметаной. Вылить в грибы и перемешать. Затем добавить взбитые и смешанные с молотыми сухарями яичные белки, соль, перец и осторожно перемешать. Подготовленную массу выложить в смазанную жиром и посыпанную молотыми сухарями форму для пудинга, выровнять поверхность, смазать сметаной и запечь в духовке. Подавать пудинг можно с салатом из сырых овощей. Боровики килограмм, репчатый лук 2-3 головки, сливочное масло 50 граммов, яйца 8 штук, молотые сухари стакан, сметана стакан, соль, перец. 160-й рецепт. Пудинг из соленых груздей. Соленые грузди мелко нарубить, соединить с подрумяненным на сливочном масле луком и жарить 15-20 минут. 2 сырых яичных желтка растереть с маслом и перемешать с замоченным в молоке и пропущенным через мясорубку хлебом. Затем соединить остывшие грибы с яично-хлебной массой, оставшимися желтками, рубленной зеленью петрушки, солью, специями, и все хорошо перемешать, понемногу добавляя взбитые яичные белки. Готовую массу выложить в смазанную жиром и посыпанную молотыми сухарями форму для пудинга, закрыть крышкой и запечь в духовке. Порционные куски полить растопленным маслом. Грибы килограмм, репчатый лук 2 головки, сливочное масло 50 граммов, яйца 8 штук, белый хлеб 300 граммов, молоко 2 стакана, молотые сухари 2 столовые ложки, соль, специи. 161. Боровики жареные. Нарезанные дольками свежие грибы посолить и посыпать черным перцем. Когда грибы дадут сок, обвалять их в муке и жарить на растительном масле до готовности. Перед подачей украсить зелеными веточками петрушки. Грибы килограмм, растительное масло 3 столовые ложки, мука 2 столовые ложки, зелень петрушки, соль. 162. Боровики жареные с луковой подливой. Нарезанные дольками грибы посолить, посыпать черным перцем и жарить на сильно разогретом растительном масле до готовности. Лук нашинковать, потушить на масле, добавить сметану, посолить и на слабом огне довести до кипения. Готовой подливой залить грибы и прогреть 3-5 минут. Перед подачей украсить зелеными веточками петрушки. Грибы килограмм. Репчатый лук 2 головки, растительное масло 2 столовые ложки, сметана 2 стакана, черный молотый перец, соль. 163. Боровики в сметане. Свежие грибы нарезать ломтиками, посолить и жарить на сливочном масле до готовности. Перед окончанием жарки грибы посыпать пшеничной мукой, залить сметаной, добавить соль, перец и на слабом огне довести до кипения. Затем посыпать тертым волжским или латвийским сыром и запечь в духовке. Перед подачей посыпать измельченной зеленью укропа. Грибы килограмм, мука 1 столовая ложка, сливочное масло 2 столовые ложки, мука 2 столовые ложки, сметана 1,5 стакана, сыр 50 граммов, зелень, соль. 164. Боровики, запеченные в сметане. Свежие крупные грибы нарезать дольками, мелкие оставить целыми. Лук нарезать соломкой. Подготовленные продукты положить в сотейник, посолить, влить 2-3 столовые ложки воды и тушить до готовности. Затем грибы залить сметаной, посыпать тертым волжским или латвийским сыром, перемешанным с поджаренными на масле молотыми сухарями, полить растопленным сливочным маслом и запечь в духовке 5-7 минут. Грибы килограмм. Репчатый лук 2 головки, сливочное масло 50 граммов, сметана стакан, сыр 60 граммов, молотые сухари 2 столовые ложки, соль. 165-й рецепт. Шампиньоны запеченные. Шляпки свежих крупных шампиньонов уложить на смазанный жиром противень пластинками кверху. Посолить. Положить на каждую по кусочку сливочного масла и запечь в умеренно горящей духовке. Грибы килограмм, сливочное масло 50 граммов, соль. 166. Рыжики панированные. Шляпки и ножки свежих рыжиков положить в небольшое количество кипящей воды. Как только вода снова закипит, грибы вынуть, обвалять в муке, перемешанной с солью, и вместе с мелко нарезанным луком жарить на сильно разогретом растительном масле 5-7 минут. Готовые рыжики посыпать черным перцем и нарезанной зеленью петрушки. Грибы килограмм, репчатый лук 4 головки, сливочное масло, мука по 2 столовые ложки, зелень петрушки, соль. 167. Рыжики выдержанные, жареные. Шляпки и ножки свежих рыжиков посолить и выдержать под грузом 1-2 часа для того, чтобы удалить горьковатый привкус. Затем грибы посыпать черным перцем, обвалять в муке и вместе с мелко нарубленным луком жарить на сливочном масле до готовности. Готовые рыжики уложить на блюдо, полить маслом, на котором они жарились, и посыпать нарезанной зеленью петрушки. Грибы килограмм, сливочное масло 50 граммов, мука 2 столовые ложки, зелень петрушки, соль. 168. Рыжики, жареные с луком и сметаной. Свежие рыжики обдать кипятком, нарезать крупными ломтиками, посолить и жарить на сливочном масле до готовности. Поджарить на масле мелко нарезанный лук, соединить его с рыжиками, заправить сметаной, добавить соль, довести до кипения и снять с огня. Перед подачей посыпать нарезанной зеленью петрушки. Грибы килограмм, репчатый лук 5-6 головок, сливочное масло 50 граммов, сметана 2 стакана, зелень петрушки или укропа, соль. 169-й рецепт – лисички жареные. Нарезанные свежие грибы отварить в подсоленной воде, воду слить, грибы посыпать черным перцем, обвалять в муке и жарить на растительном масле до готовности. Перед подачей посыпать нарезанной зеленью петрушки и укропа. Грибы – килограмм. Растительное масло – 2 столовые ложки. Мука – 2 столовые ложки. Зелень петрушки и укропа – соль. Рецепт 170-й. Грибы, жареные на решетке. Подобрать грибы покрупнее. Отрезать шляпки, промыть и обсушить. Уложить грибы на решетку, посолить и жарить над раскаленными углями. Затем положить на тарелку, полить растопленным маслом и посыпать молотым черным перцем, по желанию сбрызнуть лимонным соком. Грибы – килограмм. Соль, перец, топленое масло – 50 граммов. 171-е. Грибы, жареные с луком. Очищенные грибы – промыть, нарезать тонкими ломтиками, посолить и зажарить на масле, смешать с отдельно поджаренным луком, при подаче посыпать зеленью. Грибы килограмм, репчатый лук 2 головки, растительное масло 4 столовые ложки, зелень петрушки и укропа, соль. 172-е. Грибы тушеные. Грибы очистить, промыть и отварить в подсоленной воде, переложить в кастрюлю с разогретым маслом, добавить мясной или грибной бульон, накрыть крышкой и тушить до готовности. При подаче на стол добавить рубленную зелень и размешать. Грибы килограмм, растительное масло 4 столовые ложки, зелень петрушки или укропа, соль, бульон полстакана. 173-е. Рыжики тушеные. Рыжики тщательно промыть, откинуть на сито, обсушить. Очистить лук, нарезать кружочками и поджарить. Положить рыжики и тушить все вместе до готовности. Когда грибы будут готовы и вода выпарится, прибавить соль и перец. Выложить и подать в салатники сразу же после тепловой обработки. Грибы килограмм, репчатый лук 2 головки, жир 100 граммов, соль, перец. 174-е. Рыжики со сметаной. Рыжики тщательно промыть, дать стечь воде, положить на сковороду с растительным маслом и обжарить. Лук мелко нарезать, обжарить на масле, добавить грибы и сметану и тушить до готовности грибов. При подаче на стол посыпать перцем и укропом. Грибы килограмм. Растительное масло полстакана. Сметана стакан. Лук репчатый 2 головки, зелень укропа, соль, перец. 175-е. Грибы, запеченные с рисом. Отварить по отдельности мелко нарезанные грибы и рис. Выложить рис на обильно смазанный маслом противень, а сверху поместить грибы. Взбить яйца с молоком, добавить измельченную зелень петрушки и соль, полить грибы приготовленной заправкой. Сбрызнуть маслом и запечь в средне нагретой духовке. Грибы килограмм, рис 1,5 стакана, яйца 6 штук, молоко 1,5 стакана, растительное масло 0,5 стакана, зелень петрушки, соль. 176-е. Грибы, запеченные с яйцами. Грибы очистить, промыть, мелко нарезать и припустить в небольшом количестве подсоленной воды. Затем грибы зажарить с растительным маслом до готовности и посыпать мелко нарубленной зеленью петрушки. Выложить грибы на небольшой противень, смазанный маслом, сделать ложкой 4 углубления и выпустить в них по одному яйцу. Посыпать солью, черным перцем и, сбрызнув жиром, запечь до готовности яиц. Грибы килограмм, растительное масло 0,5 стакана, яйца 4 штуки, зелень петрушки, соль, перец. 177-е. Боровики тушеные. Свежие грибы нарезать мелкими кубиками, сложить в кастрюлю и посолить. К боровикам добавить нарезанные и поджаренные на растительном масле лук, 2-3 столовые ложки воды и тушить до готовности грибов. За 5 минут до окончания тушения грибы заправить сметанным соусом по рецепту 28-му. Перед подачей положить нарубленную зелень и перемешать. Грибы килограмм. Репчатый лук 2 головки, растительное масло 4 столовые ложки, сметанный соус 2 стакана, зелень петрушки и укропа, соль. 178-й рецепт. Шампиньоны тушеные. Свежие грибы обдать кипятком, нарезать брусочками и положить в кастрюлю. Нарезанный полукольцами лук поджарить на сливочном масле, соединить с шампиньонами, добавить несколько столовых ложек воды, посолить, посыпать черным перцем и тушить до готовности. Перед окончанием тушения шампиньоны заправить сметаной, размешанной с сырыми яичными желтками и мелко нарезанной зеленью укропа. Грибы килограмм. Репчатый лук 2 головки, сливочное масло 1 столовая ложка, сметана – стакан, яичные желтки – 2 штуки, соль, перец. 179-е. Шампиньоны, тушеные со сливками. Свежие шампиньоны обдать кипятком, нарезать ломтиками, положить в кастрюлю, посолить и залить сливками. Тушить на слабом огне до готовности. Перед подачей заправить сливочным маслом и лимонным соком. Грибы килограмм, сливки – стакан, сливочное масло 30 граммов, лимон – 1 штука, соль. 180-й рецепт. Маслята тушеные. Свежие маслята нарезать кубиками, положить в кастрюлю с разогретым растительным маслом, посолить и тушить на слабом огне до готовности, периодически доливая горячую воду. Перед подачей посыпать нарезанные зеленью петрушки. Грибы килограмм, растительное масло 2 столовые ложки, зелень петрушки, соль. 181-е. Лисички и сыроежки тушеные. Свежие грибы отварить в подсоленной воде и нарезать соломкой. В кастрюлю налить 2-3 столовые ложки мясного бульона или воды. Положить грибы, сливочное масло, лавровый лист и тушить на слабом огне до готовности. Перед окончанием тушения добавить мелко нарезанную зелень. Грибы килограмм, сливочное масло 50 граммов, зелень петрушки и укропа, лавровый лист, соль. 182-е. Лисички, тушеные с капустой. Свежие лисички мелко нарезать. Нарезанный и поджаренный на сливочном масле лук соединить с грибами, влить 4-5 столовых ложек воды и тушить 15-20 минут. Затем добавить порубленную свежую капусту, посолить и тушить до готовности. Грибы килограмм, белокочанная капуста 500 граммов, сливочное масло 50 граммов, репчатый лук 2 головки, соль. 183-е. Подберезовики и подосиновики, тушеные со сливками. Свежие грибы нарезать дольками, положить в кастрюлю, залить кипяченными сливками, посолить, поставить на слабый огонь и довести до кипения. Затем положить связанной белой ниткой пучок зелени петрушки и укропа с вложенными внутрь корицей, гвоздикой, черным перцем горошком, лавровым листом и тушить в умеренно горячей духовке до готовности. Грибы килограмм, сливки стакан, сливочное масло 30 граммов, зелень, специи, соль. 184-е. Опенки тушеные. Свежие опенки нарезать ломтиками, отварить, откинуть на дуршлаг и сложить в кастрюлю. К опенкам добавить нарезанной соломкой лук, часть сливочного масла, влить немного воды, посолить и тушить 25-30 минут. Затем опенки посыпать мукой, хорошо перемешать и довести до кипения. Снять с огня, положить оставшуюся часть масла, нарезанную зелень петрушки и укропа, снова перемешать. Грибы – килограмм, репчатый лук – 2 головки, сливочное масло – 50 граммов, мука – 2 столовые ложки, зелень петрушки, укропа, соль. 185-й рецепт – грибы в панировке. Шляпки и ножки свежих боровиков отварить в небольшом количестве подсоленной воды и откинуть на дуршлаг. Затем обмакнуть грибы во взбитые подсоленные яйца, обвалять в панировочных сухарях, снова обмакнуть в яйца и обжарить во фритюре. Грибы килограмм, яйца 2 штуки, молотые сухари 4 столовые ложки, растительное масло для фритюра, соль. 186-е. Котлеты грибные. Свежие грибы отварить в подсоленной воде, откинуть на дуршлаг, слегка отжать и мелко порубить. Добавить к грибам сырые яйца, мелко нашинкованный лук, зелень петрушки, молотые сухари, черный молотый перец, соль и хорошо перемешать. Из подготовленной массы разделать котлеты, обвалять в молотых сухарях или муке и жарить 15-20 минут на сильно разогретом растительном масле. Грибы килограмм, репчатый лук 2 головки, яйца 4 штуки, молотые сухари 4 столовые ложки, растительное масло 4 столовые ложки, перец, соль. 187-е. Грибы запеченные. Грибы нарезать ломтиками, посолить и обжарить на масле. Перед окончанием жарки в грибы добавить муку и перемешать. Затем влить сметану, прокипятить, посыпать тертым сыром и запечь. При подаче на стол посыпать грибы зеленью петрушки или укропа. Грибы – килограмм, сыр – 50 граммов, сливочное масло – 50 граммов, сметана – стакан, мука – 1 чайная ложка, соль. 188-й рецепт – грибной гуляш. Мелко нарезанный лук спассеровать на сале, добавить очищенные и обмытые грибы, нарезанные соломкой зеленый и красный сладкий перец и нарезанные дольками помидоры. Все продукты тушить до полной готовности, по возможности не подливая воду. Грибы килограмм, сладкий красный перец 2 стручка, помидоры 4 штуки, зеленый сладкий перец 6 стручков, свиное сало 80 граммов, репчатый лук 4 головки, соль.